Глава 6. «Ты заезжала домой», — утвердительно произнес Матвей, облизывая меня с ног до головы довольным взглядом, а увидев на шее свой подарок, вообще расцвел. Царапнуло, что он ту квартиру назвал домом. «Дом — это место, где тебя ждут родные, или хотя бы где ты живешь». Для меня домом остается скорее съемная квартира, а для него — дом его родителей. А он этим словно объединил нас, чего я не хотела, и ответила по возможности безразлично и отстраненно, словно для меня посещение нашего семейного гнездышка ничего не значит. «Пришлось заехать на квартиру. Ты так неожиданно пригласил выйти с тобой в свет», что не было времени искать подходящий случаю гардероб. «Выглядишь потрясающе. Я и забыл, какая ты у меня красивая». «Не у тебя», — хотелось поправить его, но я прикусила язык, вовремя вспомнив, что формально мы еще супруги, и просто молча села в машину. Настроение после общения с матерью и так было не очень. А тут совсем упало. В голове то и дело крутился вопрос. «Что я вообще тут делаю? Зачем мне эти игры? Денег даже от половины квартиры мне хватит на однушку. Зато не нужно возвращаться в прошлое. Можно уже понять, что это приносит боль. Да и вообще, жила же я как-то и дальше проживу». Прежде чем сесть в машину, Матвей открыл заднюю дверь и взял что-то. На колени мне упала папка. «Держи». «Что это?» «Документы на квартиру. Мой юрист все оформил». Я даже не обрадовалась такой оперативности. «Почему тебе именно сейчас приспичило их отдать?» «Хотел в конце вечера, но ты выглядишь так, словно вот-вот пошлешь меня к черту и сбежишь, наплевав на наши договоренности», — с укором произнес он. «Ну, послала тебя к черту и сбежала я уже давно». Не отказала я себе в удовольствии щелкнуть его по носу. «Пусть это он мне изменил, но я первая от него ушла». «А договор дороже денег. Ты свою часть сделки выполнил, и я тебе подыграю. Тем более, что от меня ничего сложного не требуется. Развлекусь. Даже самолюбие льстит, что бывший муж вынужден за мной ухаживать». «Настоящий, Лина, я все еще твой муж», — поправил он, и я отметила, что настроение ему все же подпортило. «И ухаживать за тобой мне в удовольствие». «Как скажешь. Главное, не увлекайся и не забывай, что между нами все давно кончено». «Конечно, только смерть. А пока мы живем, то пишем свою историю жизни. Уверен, совсем недавно ты представить себе не могла, что будешь куда-то ехать вместе со мной». «Ты к чему ведешь? «Что жизнь непредсказуема. Ты не думала о том, что именно теперь у нас может что-то получиться? Мы повзрослели, многое переосмыслили. Раньше на нас давили с ребенком, словно это единственная цель в браке. В какой-то момент я начал чувствовать себя призовым быком-осеменителем. Захотелось отвлечься, сбежать от этого». «Да-да, я видела, как он отвлекался от проблемы, в которой в итоге оказался виноват сам. А сколько крови мне попила его мать! Она была убеждена, что я штук 10 абортов сделала, поэтому и родить не могу. Сейчас ты знаешь о моей проблеме, и мы можем просто жить, наслаждаясь обществом друг друга. Когда решим завести ребенка, можно провести искусственное оплодотворение от донора или взять ребенка из детского дома». «Ого, как ты все уже распланировал!» — фыркнула я от его наполеоновских планов. «А почему нет? Мы в браке, и в наших силах все вернуть». «Ты еще скажи, что вспоминал меня все эти годы. насмешливо воскликнула я, но Матвей оставался серьезным. «Не буду врать. Я с головой ушел в работу, и прошлое хотелось оставить в прошлом. Но вчера вновь увидел перед собой ту девушку, от которой когда-то потерял голову, и понял, что чувства живы до сих пор». «Ты на удивление откровенен. Сегодня ты специально без водителя?» — внезапно спросила я. «Просто показалось странным, что в прошлый раз он приехал не один, а теперь сам за рулем». «Тогда я не знал, как ты меня примешь, но помнил, что ты не любительница закатывать сцены при посторонних, и водителя прихватил для страховки. Выше вероятность, что ты меня выслушаешь. А сегодня время по дороге единственное, когда можно поговорить откровенно. На премьере будет не до того, а после ты меня точно к себе на чашечку кофе не пригласишь». «Даже не знаю, мне радоваться или злиться, что ты меня так хорошо изучил». «К сожалению, недостаточно. Твой уход стал для меня неожиданным. Я долгое время не верил, что на этом все, и ты больше даже не позвонишь». «Мне казалось, что мы и так сказали тогда друг другу более чем достаточно. Видеть тебя не могла». «Мне жаль, что я причинил тебе боль». «Боль? Да он уничтожил меня. Мне долгое время пришлось собирать себя по кусочкам, но я скорее бы умерла, чем признала это вслух. Да и зачем ворошить прошлое, когда все улеглось?» Поэтому спокойно произнесла: «Все к лучшему. Не случись этого, твоя мама точно свела бы меня с ума, заставляя чувствовать себя неполноценной». «Прости. Я даже представить не мог, что тебе было настолько тяжело». «Еще бы, не в моем характере плакаться. Но его мать выносила мне весь мозг. Если на то пошло, многие пары годы живут, прежде чем у них получаются дети, а на нас с этим насели сразу после свадьбы. Каждые месячные я воспринимала как личную трагедию и подтверждение своей несостоятельности. Если подумать, то мне Матвея еще благодарить надо, что повод дал, и я сбежала от их семейки, роняя тапки», — с иронией произнесла я про себя. «Матвей, раз уж у нас пошел откровенный разговор, то я тоже скажу». На миг запнулась, собираясь с мыслями, и продолжила: «Согласна с тобой, что мы изменились и многое переосмыслили. Я считаю, что в нашем крахе немалую роль сыграли родители. Одна твоя мама чего стоила. Своими наставлениями она перекраивала меня, а я была глупа и слушалась ее во всем, не понимая, что начинаю терять себя. Я не умела отстаивать личные границы, ведь все подавалось под соусом, что она любит меня и хочет как лучше. Может, и нехорошо обвинять его маму, но ее было слишком много в нашей семье. Мы с ней встречались почти ежедневно, а созванивались и того чаще. Мои родители всю жизнь не обращали на меня внимания, а тут я получила его столько, что растаяла и слушалась ее во всем, желая стать частью вашей семьи. Но когда мы с тобой поссорились, и я ушла, она ни разу не позвонила мне, легко вычеркнув из ближнего круга. Она все время твердила, что хочет быть для меня не свекровью, а подругой. Другие подруги могут завидовать мне, желать отбить мужа, а она хочет лучшего для нашей семьи. Что же эта подруга, с которой я общалась каждый день, не позвонила мне, когда мы с Матвеем поссорились? Не посочувствовала, что он мне изменил? Не сказала, правильно ли я поступила, что ушла, или, наоборот, совершаю ошибку, и нам нужно успокоиться и заново поговорить? Ничего. Словно отрезала. Мне понадобилось время, чтобы все забыть и вновь обрести себя. Сейчас мне нравится моя жизнь, и я не хочу ничего менять. Мне не нужен ты, не нужна семья. Я наслаждаюсь свободой и тем, что никто не указывает, как мне жить. Ладно, про никто я погорячилась. Моя собственная мать вдруг объявилась со своими ценными указаниями, но на них я плевать хотела. Матвей, я тебе подыграю, но к прошлым отношениям возвращаться не хочу. Никто не говорит о прошлом. Давай создадим новые с учетом прошлых ошибок. Больше никого не пустим в нашу семью. Но это нереально. У тебя есть родные, и вычеркнуть их из своей жизни ты не можешь. А у меня нет никакого желания вновь общаться с ними. Ради чего? Ради мужчины, чувства к которому давно перегорели? Главное, чтобы у тебя было желание общаться со мной, самоуверенно заявил Матвей. Мне оставалось лишь иронично хмыкнуть. Ведь мое желание общаться с ним он хитроумно простимулировал квартирой. Надеюсь, его намерение все вернуть не станет проблемой. Матвей умеет быть настойчивым, этого у него не отнять. Но не на аркане же он меня потащит в семейную жизнь. Ранний брак стал хорошей прививкой от любви. После расставания я долгое время не могла прийти в себя, хотя и не записывалась в монашки. Поклонники были, но ничего серьезного, головы я не теряла. Мне не нужна совместная жизнь с Матвеем или еще с кем-то. В свое время наелась сполна. На данном этапе меня больше устраивают легкие, необременительные отношения. Я не вешаю на парней свои проблемы, но и чужие не собираюсь решать. Попадались такие индивиды, которые пытались сесть на шею и свесить ноги. Считали, раз я неплохо зарабатываю, то могу одолжить им денег или заплатить за двоих. Еще встречались экземпляры, которые начинали контролировать мою жизнь, пытались прогнуть под себя. И такие тоже быстро шли в свободное плавание. Я слишком ценю свою выстраданную свободу и больше не собираюсь ни под кого подстраиваться. В отношениях самое страшное — потерять себя, забыть о своих мечтах, увлечениях, начать чужие интересы, ставить превыше своих. Сейчас все больше понимаю, как мне повезло, что у нас быстро все закончилось, и я не потеряла много времени. А то продолжим и жить так дальше, и он бы бросил меня все равно. И осталась бы я одна без работы и образования на обочине жизни. Когда ты молод, начинать все заново не так страшно. Я скосила глаза на Матвея. Красив, зараза, такой мужественный. Глаза чуть прищурены, губы крепко сжаты. Видимо, обдумывает наш разговор и разрабатывает стратегию дальнейших действий. Зная его, могу быть уверена, давить сейчас больше не станет, но стоит готовиться к полноценной осаде. Прямо сказать, что со мной ему больше не светит, так еще примет как вызов. В конце концов, я мысленно плюнула и решила отпустить ситуацию. Это будет даже забавно. Я отвыкла от светской жизни. А еще не ожидала, что на премьере у Матвея будет много знакомых, и всем он будет представлять меня как свою жену. У тех, кто был знаком с нами прежде, округлялись глаза. На лицах так и читался вопрос. «Они до сих пор вместе?» У девушек за фальшивыми улыбками пряталось желание уколоть. Одна заметила, что мы не носим кольца. «Мы оба похудели, они спадают», — объяснила я, нагло улыбаясь любопытной в лицо, и, издеваясь, слащаво добавила. «Главное ведь не кольца, а единство душ и желание быть вместе». Но когда мы отошли, Матвей спросил: «У тебя сохранилось обручальное кольцо?» «Нет, швырнула в реку», — призналась я. «А ты как объяснял его отсутствие партнёрам?» «Или надевал как аксессуар перед деловой встречей. Хотя, зная его, сомневаюсь». «Аллергией на золото». Так и знала, что найдёт повод выкрутиться. Я бросила взгляд на его пальцы без всяких украшений. Матвей и раньше не носил перстни, ценил лишь хорошие часы. Мой муж выглядел идеальным кавалером, как в наши самые лучшие времена. Внимание сосредоточил на мне, демонстрировал всем меня с гордостью, заигрывание других женщин игнорировал. Можно было наслаждаться моментом, но настроение подпортила одна встреча. «Виталина?» Как в замедленной съёмке я оглянулась, встретив потрясённый взгляд матери. Вот кого нашего соединения совсем не обрадовало. Она была настолько неприятно удивлена, что не могла справиться с эмоциями. Ситуацию спас Матвей, расплывшийся в улыбке. «Дарья Сергеевна, рад видеть!» Сгробастав её руку, поцеловал. «Моя любимая тёща!» — пояснил он ситуацию её спутнику, коренастому мужчине в дорогом костюме, крой которого не мог скрыть выдающийся живот. Я даже удивилась, что у неё такой кавалер. Помнится, дома в неформальной обстановке она любила пройтись острым язычком по фигурам подобных типов, нахваливая подтянутого отца, который не забывал про тренажёры. Или благосостояние поклонника оказалось важнее? Сам факт наличия у неё поклонника удивил меня меньше, хотя я и думала, что она живёт только интересами драгоценного Виталика. Любопытно, это мать к нему съезжает или он ей квартиру снимет? Мужчина же окинул меня заинтересованным взглядом, даже облизнулся. «А я и не знал, что у тебя такая взрослая и красивая дочь», — произнёс он и, схватив мою руку, обслюнявил. «Суриков, Эдуард Викторович, для вас просто Эдуард. Рад, рад». «Виталина», — представилась я и с усилием высвободила конечность, которую не хотели отпускать. С трудом подавив желание вытереть её, а лучше бы вымыть. Я даже полным именем назвалась, желая дистанцироваться. В глазах матери я увидела смятение и море вопросов. Но, глядя на лучащегося улыбкой Сурикова, она решила расспросы отложить на потом и поспешила его увести, завидев знакомых. Тот попытался перед уходом сказать, что будет неплохо потом вместе поближе пообщаться, но мы ответили что-то расплывчатое. «Лицо его знакомо. Кажется, чиновник из департамента строительства», — произнёс Матвей после их ухода. «Давно твоя мама с ним?» «Не знаю. Мы не общаемся», — пожала я плечами, радуясь, что и сейчас долго не пришлось. А то обязательно бы поругались. Но полностью избежать разговора не удалось. Уже наутро меня разбудил звонок. «Скажи, что это неправда», — потребовала мать. «Что это?» — спросонья уточнила я, ничего не понимая. «Вы с Матвеем снова вместе?» «Он хочет всё вернуть», — обтекаемо ответила я, не желая врать. «А как же помощь Виталику? Значит, ты не собираешься продавать квартиру?» «С какой стати нам её продавать? Мы до сих пор не разведены. Это наша квартира, наша семья». «Тварь! Какая же ты тварь!» От воплей матери у меня даже глаза открылись. «Значит, когда отец тебя умолял вернуться к мужу и его выручить, ты хвостом вильнула и ушла, слишком гордая. А стоило мне попросить помочь Виталику и продать квартиру, ты тут же метнулась под крылышко к Матвею. Опять не хочешь свою семью поддержать». «Знаешь что, мама?» — взорвалась и я. «Я же не спрашиваю тебя, почему ты всю жизнь меня в упор не видишь, а младшего братика готова в задницу целовать. Тебе наплевать, как я жила все это время, когда меня пинком из дома выгнали, где спала, что ела. Но это твое дело и на твоей совести. Меня же проблемы семьи Виталика не волнуют. Сумели родить ребенка, пусть дальше сами думают, как его воспитывать. Если денег не хватает, пусть работать идет. Я и учусь, и работаю, не переломилась. А моя доля квартиры к твоему драгоценному Виталику и тебе никакого отношения не имеет. Так что дырка вам от бублика, а не квартира. Можешь забыть обо мне и не вспоминать, как не вспоминала все эти годы». «Эгоистка!» Но я бросила трубку, не желая ее больше слышать. Наконец-то я все высказала. Из глаз брызнули слезы. Вот вроде уже давно не ребенок, но как же больно ранят детские обиды. Я же всю жизнь понять не могла, почему она меня не любит. Ладно, отец, еще можно понять. Мечтала о сыне и наследнике. Ему все внимание. Но мать! Разве не должны быть для нее дети одинаковы? Она же относилась ко мне еще холоднее, чем отец. «Ладно, хватит киснуть», — сказала я себе. Вытерла слезы, глядя в потолок, и тут же простонала. «О, черт!» Было неприятно обнаружить себя на старой квартире. А все Матвей виноват. После премьеры он все же уговорил меня продолжить вечер и погулять. Привез уже под утро на нашу квартиру, оправдываясь, что на автопилоте приехал на старый адрес. Спать хотелось ужасно, и мне было уже все равно где, но не все равно с кем. Дверь я захлопнула перед его носом, без сожаления. Но у меня днем клиент, и вместо того, чтобы не спеша поваляться в постели, придется ехать на съемную квартиру за нужными вещами. Я вылезла из кровати и поплелась в душ. Долго стояла под струями воды, приходя в себя. И чего я так расстроилась? У меня наоборот, все налаживается. Квартира есть, работа есть. Образование скоро будет. Любовь матери. Так жила без нее как-то и дальше проживу. Уже не маленькая, чтобы в материнской юбке нуждаться. Надеюсь, после нашего разговора она уже навсегда забудет про меня. Но оказалось, мать умеет преподносить сюрпризы, и наш разговор посчитала незаконченным. Наверное, была неподалеку где-то, раз звонок в дверь застал меня выходящей из ванной. Я ожидала увидеть Матвея, но за дверью стояла мать. «Пустишь?» Я молча посторонилась, давая ей пройти. «Ты одна?» «Да. Проходи на кухню, я сейчас оденусь». Одно дело дразнить своим видом бывшего, и совсем другое — разговаривать с матерью. Хотелось быть не в полотенце, а застегнутой на все пуговицы. Быстро одеваясь, я гадала, зачем она пришла. Шум кофеварки заставил меня замереть на месте. Это что-то новенькое. Обычно мать ждала, когда ее обслужат. Или жизнь в одной квартире с Виталиком ее изменила? Помощников по хозяйству, скорее всего, больше нет. Когда я зашла на кухню, то удивилась еще больше, увидев на столе две чашки с кофе. Чтобы мать и обо мне позаботилась, это должны все волки в лесу сдохнуть. Взгляд прикипел к папке с документами, которую я вчера неосмотрительно оставила на столе, когда пришла. Мать вроде не обратила на нее внимания, рыская по шкафчикам в поисках съестного. Пока она рассматривала найденную железную банку с печеньем, я убрала папку на стул рядом, с глаз долой и от греха подальше. «У тебя в холодильнике шаром покати», — заметила мать, выставляя на стол печенье. «Сломался, только вчера сделали», — на ходу придумала я. «Это еще хорошо, что в кофеварке оставались зерна. Наверное, Матвей засыпал, когда заезжал сюда». «Нам давно следовало поговорить», — произнесла она, сев за стол. Но вместо того, чтобы начать разговор, замолчала и отпила кофе. «С мыслями собирается». Я тоже отпила из чашки, невольно поморщившись от обилия сахара, но фыркать не стала, чтобы ее не обижать. Обычно я пью со сливками и не сладкий. «Горько?» — мать бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Извини, сливок не нашла». Вроде и не извинилась, но последняя фраза прозвучала с вызовом и немного надменно. Что-то я никак не могла понять ее настроение. «Ничего, нормально», — отпила я еще глоток. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Подожди, можно твой телефон? Мой сел, нужно кое-что посмотреть». «Сейчас принесу». По-прежнему ничего не понимая, я встала и сходила за телефоном. Разблокировав, дала ей. Краем глаза следила, куда она полезла, опасаясь, что начнет смотреть мои сообщения или звонки. Но мать зашла в интернет, набирая в поиске запрос. Время шло. Она переходила с сайта на сайт, уткнувшись в телефон, а я давилась паршивым кофе. «Мама, так о чем ты хотела поговорить?» — теряя терпение, спросила я. Бросив на меня непонятный взгляд, она отложила телефон, чуть помолчала и холодно произнесла: «Ты сказала, что я тебя не люблю». И замолчала. Ждала извинений? Так направду не обижаются. «У меня есть на то причины. Надо было давно тебе рассказать», — продолжала она. «Рассказать что?» — уже начала закипать я от того, что она тянет время. «Ты мне не дочь». «И зачем это повторять? Я помню, как вы от меня отказались с отцом, выставляя из дома», — фыркнула я. «Ты не поняла. Я тебе не родная мать». «Что?» В шоке я вытаращила на нее глаза. «А как же тест ДНК в роддоме?» «А вот отец родной. Тебя родила его любовница. Он был разочарован, что не сын, и сделал тест, чтобы убедиться, что ты точно от него. Пришлось забрать». Я застыла в полном оцепенении от услышанного, а она продолжила. «Ты же знаешь, как он бредил наследником, а я все никак не могла родить. Тогда он завел себе молоденькую провинциальную дурочку, которая от него залетела. Он мне тут же во всем признался. Я не могла отдать его другой и все разрушить. Убедила, что понимаю и прощаю. Приму его ребенка как своего. Можно представить, что мы воспользовались услугами суррогатной матери. Мы ей заплатим после родов. Любовница не соответствовала его уровню и на что-то большее не могла рассчитывать». «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Он согласился, ведь развод плохо бы отразился на его бизнесе. Брачного контракта у нас не было, а хороший старт ему дал мой отец и его связи. Я стала носить накладной живот и всем рассказывать, как мы счастливы в ожидании наследника». «Этого я не знала. Дед с бабкой погибли еще до моего рождения в автомобильной катастрофе. Хотя он мне и не дед, получается. И моя мать вот так просто меня отдала?» «Ей сказали, что ребенок умер, сучили деньги и посоветовали исчезнуть. Она потом вернулась к себе в провинцию. В клинике она проходила по моим документам. Я не интересовалась, что он ей наплел для этого, а с врачами было все схвачено. У меня волосы дыбом встали от такого цинизма. Но теперь хоть понятно, почему Дарья Сергеевна меня грудью не кормила и воспитание на нянек сбросила. Кровь ведь не вода. Недаром я всю жизнь душой к отцу тянулась, а мать воспринимала лишь постольку-поскольку. Красивая картина, которой издали любуешься, но трогать нельзя. Пазл сложился. Теперь можно не обижаться за прошлое. Я же ей была как кость в горле. Могу только представить, каково это день за днем наблюдать, как по твоему дому ходит дочь любовницы. Бррр. «Что ж, у тебя и правда нет причин любить меня», — медленно произнесла я. От всего услышанного голова шла кругом. «Только не понимаю, почему вы меня настоящей матери не оставили? Я же недолгожданный сын». «Чтобы она названивала раз за разом и лезла в нашу жизнь? Чтобы платить ей алименты?» Возмущенно воскликнула она в ответ. Потом нервно поправила волосы и гордо вскинула голову, добавив уже спокойнее. «А вдруг бы я не смогла родить? Так хоть какой-то ребенок. К тому же я ходила якобы беременной. Случился бы скандал, потеряя я ребенка и выплыви информация о беременной любовнице с тем же сроком. Мне злорадство и шепот за спиной были не нужны». А последняя, скорее всего, истинная причина того, что она согласилась терпеть меня. «Да и кого она могла из тебя воспитать? Хотя гены дали свое. Ты и так своими выходками отцу все нервы истрепала. Жила, не тужила на всем готовеньком и не захотела помочь, когда была нужна. Тварь неблагодарная». «Представляю, как ты желчью изошла, когда Виталик родился. Наследник. А тут я глаза мозолю». Уколола я ее в ответ. «Ох, что-то мне нехорошо. Голова кружится все сильнее». «Отец понял, что ты была ошибкой. Поздно мы тебя из дома выставили. Нужно в детстве еще было подальше отправить, в закрытую школу. Ты не имеешь никакого морального права ни на одну копейку, заработанную им». «Что ты подмешала мне в кофе? Зачем?» Едва слышно выдавила я, с трудом фокусируя на ней взгляд. Слабость накатывала стремительно и все сильнее, и я отключалась, не чувствуя своего тела. «Исправляю его ошибку», — холодно ответили мне. «Думала, хоть часть квартиры верну, а тут Матвей тебе так вовремя подарок сделал. Хороший мальчик». «В документах она порылась», — поняла я. И стало очень обидно, что ей что-то достанется. «Тебя найдут. Матвей не поверит», — смогла произнести я, теряя последние силы и обмякая. Веки стали чугунными и закрывались. «Он увидит, что последнее, что ты смотрела на телефоне в интернете, его фото с девушкой в новостях и рассуждение, кто его новая пассия. Я позаботилась о публикации. Знакомая журналистка сделала репортаж. И я отправила ему сообщение с твоего телефона. Я тебе больше не верю. Прощай. Для всех ты разочаровалась в любви и покончила с собой. А я подтвержу, что при нашей встрече ты плакала и была подавлена. Думаю, чувство вины не даст ему претендовать на наследство и судиться из-за квартиры со мной». Звонок прервал ее монолог. Он трезвонил и трезвонил, а потом послышался звук открывающейся двери. «Матвей, больше никто не может прийти. А ведь я подсознательно чувствовала, что он утром меня навестит». «Лина, что за странное сообщение ты мне прислала?» Раздался голос Матвея, и, уплывая во тьму, я с удовлетворением поняла, что продуманный план мачехи сорвался. Матвей знает, что у меня нет причин для суицида, и этого так не оставит.